Глава 18. Тенго. Спутник безмолвный и одинокий. «Она может быть где-то рядом», — очень серьезно сказала Фукаэри после долгой задумчивой паузы и закусила губу. Тенго расцепил пальцы, сцепил их заново и уставился на нее. «Ты хочешь сказать, совсем рядом? Прямо здесь, в Коэнзи? Отсюда пешком дойти можно». «Да откуда тебе это известно?» — хотел он спросить, но махнул рукой. Ответа, скорее всего, не последует. Пора уже привыкнуть. Ответы поступают только если ей задаешь вопросы на «да» или «нет». «Значит, если побродить по округе, с нею можно встретиться?» Фукаэри покачала головой. «На улице не найдешь». «Пешком дойти можно, но на улице не найду». «Она прячется». «Прячется?» «Как раненая кошка». Тенго представил, как Аомаме прячется на дне какой-нибудь заплесневелой канавы. «Но зачем ей прятаться? От кого?» На такой вопрос ответа он, как водится, не получил. «Но если она прячется, значит, она в критической ситуации?» «В критической ситуации?» — эхом повторила Фукаэри. И стала похожа на малого ребенка, которому взрослые хотят скормить горькое лекарство. Уж больно ей не понравилось, как это звучит. «Ну, например, за ней гонятся», — подсказал Тенго. Она слегка наклонила голову в бок. «Дескать, не знаю». «Только она здесь недолго». «У нее мало времени?» «Мало». «Стало быть, она прячется, как раненая кошка, поэтому, сколько бы я ни бродил по округе, найти ее не получится». «Не надо бродить». «Значит, я должен искать какое-то особенное место?» Фукаэри кивнула. «В каком смысле особенное?» Разумеется, никакого ответа. Однако, выдержав паузу, она проговорила. «Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может, помочь». «Помочь?» — переспросил Тенго. «Значит, если я о ней что-нибудь вспомню, это может подсказать тебе место, где она прячется?» Фукаэри молча втянула голову в плечи, скорее утвердительно. «Спасибо», — сказал Тенго. Она кивнула, лениво, как здоровая кошка, которую все устраивает. Тенго отправился на кухню готовить ужин, а Фукаэри копалась на полке с пластинками и никак не могла решить, что поставить. Хотя пластинок там было раз-два и обчелся, выбирала она, как всегда, очень долго. И в конце концов вытащила старый альбом Rolling Stones, поставила на вертушку, опустила иглу. Эту пластинку Тенго одолжил у кого-то еще в старших классах школы и почему-то не вернул. 1000 лет ее не слушал. Под «Mother's Little Helper» и «Lady Jane» Тенго приготовил плов из темного риса с ветчиной и грибами, а параллельно сварганил суп-мисо с кусочками тофу и ламинарией. Отварил цветной капусты, залил ее разогретым заранее соусом карри. Настрогал овощной салат с фасолью и белым луком. Приготовление еды никогда не претило Тенго. Наоборот, у плиты ему всегда отлично думалось. О бытовых проблемах, математических формулах, недописанной книге или основных тезисах метафизики. Беспрестанно делая что-нибудь руками на кухне, он умудрялся гораздо быстрее и эффективнее упорядочивать мысли. Однако на сей раз никакие кулинарные ритуалы не помогали ему догадаться, что же это за особенное место, где может прятаться Аомаме. Пытаться упорядочить то, в чем никакого порядка не было изначально, занятие безнадежное. Слишком ограничен выбор финалов, к которым это может тебя привести. Сев за стол, Тенго с Фукаэри поужинали, ни о чем особенно не разговаривая. Словно давно уставшие друг от друга супруги, оба ели молча, и каждый думал о чем-то своем. А может, и не думал совсем ни о чем. По крайней мере, угадать по лицу Фукаэри, думает она или нет, было невозможно. После еды Тенго выпил кофе, а Фукаэри достала из холодильника пудинг и сживала до крошки. Что бы эта девчонка ни ела, выражение лица у нее не менялось. Будто в этой прелестной головке не было ничего, кроме пищи. Выпив кофе, Тенго сел за письменный стол и, как советовала Фукаэри, попытался вспомнить что-нибудь важное об Аомаме. «Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может помочь». Но, как назло, сосредоточиться не получалось. играл уже другой альбом Роллингов, песня «Little Red Rooster», из тех времен, когда Мик Джаггер сходил с ума по чикагскому блюзу. В целом неплохо. И все-таки не та музыка, что помогает сосредоточиться на путешествии по уголкам своей памяти. Нужно признать, задушевная ностальгичность этой банде почти никогда не давалась. «Эх, посидеть бы сейчас одному в каком-нибудь местечке поспокойнее», — подумал Тенго. «Пойду погуляю немного», — сказал он Фукаэре. Держа в руке обложку от Роллингов, она кивнула. «Давай, мол, дело твое». «Кто бы ни пришел, двери не открывай», — добавил он напоследок.